Глава пятая. «Бабушка», — голос прозвучал ровно и почтительно, как отлитый из того же ледяного фарфора, что стоял на столе. «Простите мою задержку. Неотложные дела службы». Зинара кивнула с видом снисходительного понимания, которым обычно прощают детям разбитые вазы. «Дела, дела, милая, но есть вещи поважнее. Надеюсь, хоть сейчас ты отложишь свой...» Она слегка запнулась, ее драконий взгляд с легким презрением скользнул по карману моего платья, где действительно лежал галафон. «Свой вечно пищащий и мигающий артефакт, этот сферический заменитель общения для тех, у кого нет дара телепатии или проверенного слуги с крыльями». Она произнесла это так, будто галафон был дешевой, крикливой безделушкой, а не сложным магическим прибором. В ее мире статус определялся не скоростью связи, а тем, насколько долго ты мог заставить других ждать своего ответа, отправленного с личным виверном. «И насладишься обществом, Эдриан, не правда ли восхитительный собеседник?» Ее взгляд, полный материнской, нет, скорее, как у заводчицы, нежности, скользнул к гостю. Я медленно демонстративно достала галафон и положила его на край стола, будто это была простая салфетка. «Конечно, бабушка, я весь вечер ждала, чтобы насладиться беседой без помех», сказала я, поворачиваясь к Эдриану. Моя улыбка не дрогнула, лишь в уголках глаз собрались легкие морщинки холодной веселости. «Лорд Вейл? Какая неожиданная встреча! Я и не подозревала, что ваши деловые интересы простираются так далеко, вплоть до семейных ужинов в скальных чертогах». Он приподнял бокал с темным мерцающим вином, его губы тронула та же знакомая мне с земных переговоров уверенная полуулыбка. «Леди Марта, мир, как вы знаете, тесен, особенно для тех, кто умеет находить кратчайшие пути между мирами. А семейные связи зачастую самые надежные древние из транспортных маршрутов». Его взгляд, прямой и оценивающий, встретился с моим. В нем читался явный вызов и знание того, что мой галафон на столе — лишь вежливая уловка, и что я в любой момент готова схватить его, если зазвенит тревожный сигнал со склада. Бабушка, заметив этот взгляд, удовлетворенно откинулась в кресле. Ее план срабатывал. Она свела двух деловых представителей молодежи, абсолютно уверенная, что общие интересы, как она их понимала, сделают все остальное. Она и представить не могла, что эти интересы уже были полем ожесточенной битвы, где каждый был готов пустить в ход любые средства, даже брак по расчету. «Дети, дети!» — произнесла она с притворным укором. «Зачем говорить о бизнесе за таким прекрасным столом? Эдриан, попробуйте фаршированные сердца огненных фазанов. Повар готовил их специально. Они обладают свойством разжигать искренний интерес». Эдриан взял предложенную закуску, его взгляд не отрывался от меня. «Благодарю вас, леди Зинара. Я уверен, блюдо безупречно, как и умение некоторых людей находить нестандартные логические решения в самых безвыходных ситуациях. Слышал, вам недавно пришлось иметь дело с нестабильным агарантом? Джинны-чистильщики — дорогое удовольствие». Я чуть не поперхнулась вином. «Черт возьми, откуда он знает? Значит, у него есть свои шпионы и здесь. Информация путешествует быстро», — сказала я сухо. «Почти так же быстро, как и некоторые курьеры, готовые нарушить любые правила, лишь бы успеть к сроку. Жаль, что скорость порой страдает в ущерб аккуратности». «Порой риск единственный способ выиграть гонку, леди Марта», — мягко отозвался он. «А победитель, как известно, получает все. Иногда даже неожиданное приглашение на ужин». Столкнулись наши взгляды, мой, полный холодного гнева и вызова, и его, спокойный, насмешливый и уверенный в своей победе. Ужин был в самом разгаре, и я понимала, что это только первый раунд. И аппетит у моего потенциального жениха оказался поистине драконьим. Остаток ужина прошел в тягучем, почти ритуальном спокойствии. Мы с Эдрианом погрузились в молчаливое перемирие, изредка откликаясь на общие фразы бабушки о погоде в горных поместьях или о недостатке благовония в ночных свечах. Не знаю, о чем думал этот надменный хлыщ, методично разделывая нежнейшее мясо феникса. Возможно, подсчитывал убытки от моего последнего удачного хода на земле или планировал, какую следующую ветвь моего бизнеса скупить. Я же, притворно улыбаясь, размышляла над вполне прозаическим вопросом. Где взять новых состоятельных клиентов? Может, стоит наладить поставки редких земных специй для алхимиков? Или предложить услуги магической доставки под дверь для затворников личей? Мысли крутились вокруг счетов, накладных и злополучного счета от джиннов. Закончив, я с безупречной вежливостью откланялась, поцеловав прохладную, словно чешуйчатая кожа, руку бабушки. В холле под безмолвным взглядом дворецкого я резким движением руки открыла портал, на этот раз не в офис, а прямо в прихожую своего дома. Магия сжала пространство с легким хлопком, и я очутилась в тишине собственных владений. Жила я, как и полагалось, представительнице древнего рода, хоть и бунтарской его ветви, в собственном особняке в престижном районе у скалы императора. Дом был не такой гигантский, как бабушкин чертог, но все же наполненный слугами. Безмолвные тени в ливреях, магические метлы, подшерсток домашних духов-хранителей. Их почтительное молчание давило иногда сильнее, чем крики недовольных клиентов. Поднявшись по мраморной лестнице в свои покои, я щелкнула пальцами, и из соседней комнаты появилась служанка-эльфийка с лицом бесстрастным, как озерная гладь. С ее помощью я сбросила с себя стягивающее бархатное платье, словно сбрасывала доспехи после битвы. Облачившись в мягкую шелковую пижаму цвета ночного неба, я отпустила служанку и буквально рухнула в объятия огромной кровати с балдахином. Спать хотелось неимоверно, всем телом и уставшей душой. За окном, как в угоду моему состоянию, погода испортилась. Ветер выл в щелях старинных карнизов, как дикий лесной зверь, а первые тяжелые капли дождя застучали по подоконнику, отбивая успокаивающий монотонный ритм. Самое то, чтобы провалиться в забытье. И сон настиг меня почти мгновенно, но это был не тяжелый беспокойный сон, а странно теплый и яркий. Мне снилось, что я сижу не в помпезном зале, а в уютной земной кофейне за столиком у окна. За окном был Париж или Прага, города стирались в приятную дымку. Передо мной стояла чашка с идеально вспененным капучино, а напротив сидел Эдриан, но не тот надменный аристократ в бархате, а тот, каким я видела его пару раз на нейтральной территории. В лондонском аэропорту Хитроу, без свиты и церемоний. В простой белой рубашке с застегнутым воротом, без дурацкого камзола. Его волосы были слегка растрепаны, а в серых глазах не было привычной насмешки, только спокойное, теплое любопытство. «Значит, джинны-чистильщики все-таки спасли твой офис от превращения в кратер?» — спросил он, и его голос звучал приглушенно, по-сонному, еле-еле. — ответила я во сне, и мой собственный голос был легким, без привычной железной примеси. Но счет они выставили такой, что хочется самой научиться нейтрализовать агаранты. Он рассмеялся звонко, искренне, и этот смех был на удивление приятным. «Я могу дать тебе контакты более дешевых специалистов. Один клан джинов в Каире оказывает услуги со скидкой в обмен на поставки кофе. Очень хорошего кофе, кстати. Ты что, делишься со мной коммерческой тайной?» Удивилась я, приподнимая бровь. Во сне это казалось забавным, а не подозрительным. «Ну?» Он пожал плечами, и его рука невзначай легла на стол рядом с моей. «Считай это актом доброй воли, чтобы уравнять наши шансы. А то ты в последний раз подкупила моего лучшего логиста коробкой этих твоих земных, как их, пончиков?» «Пончики с клубничной глазурью», — с гордостью поправила я его. «И это не подкуп, это мотивация». «Работает», — признал он, и его пальцы слегка коснулись моих. Во сне это прикосновение вызвало не вспышку раздражения, а волну тепла, разливающегося по всему телу. Окружающая обстановка кофейни поплыла, растворилась. Теперь мы стояли где-то на залитой лунным светом террасе, возможно, уже в Рантеке. Воздух был напоен ароматом ночных цветов. Он смотрел на меня, и его взгляд был серьезным, без тени игры. «Знаешь, Марта», — сказал он тихо, и мое имя на его устах звучало не как вызов, а как нечто драгоценное. «Ты невыносима и совершенно блестяща». «Это комплимент или объявление войны?» — прошептала я в ответ, но уже тянулась к нему. «И то, и другое», — ответил он, и его губы нашли мои. Поцелуй во сне был таким, каким никогда не мог бы быть наяву, медленным, сладким, лишенным скрытых целей и расчетов. В нем была только эта странная и реальная близость и головокружительное чувство. Будь-то где-то в параллельной вселенной мы могли бы быть просто двумя людьми, которым нравится общество друг друга. Я проснулась резко от собственного вздоха. За окном комнаты бушевала буря, дождь хлестал в стекла. Сердце стучало часто-часто, а на губах еще жило призрачное ощущение тепла. Я лежала в темноте, глядя в потолок балдахина, и медленно, очень медленно провела пальцами по своим губам. «Черт возьми!» — прошептала я в неприглядную темноту. «Вот ведь мерзавец!» Даже во сне умудряется мешать моему отдыху. Но, повернувшись на бок и закрыв глаза, я уже не могла отогнать от себя мягкий, обманчивый образ его улыбки, не холодной и расчетливой, а той теплой и беззащитной, что была только в глубине сна.